Глава 22. Луиза. Помню, как я схватила плащ, как дикая боль иглами вонзилась в кожу, а дальше... Дальше какая-то странная пустота. Белая, воздушная, сияющая. Из этой пустоты мне навстречу идет Алан. Синий, расшитый золотом костюм сидит идеально. Подчеркивает стройную фигуру. Затаив дыхание, безотрывно смотрю на принца. Гладкие черные пряди забраны назад, открывая лицо невероятной красоты. Не могу оторвать глаз. Вот он подходит ближе. Я вижу нежную улыбку, направленную на меня. Аланадиэль галантно протягивает мне руку. Именно мне, не Тиэль. «Принцесса Луиза, позвольте украсть у вас танец». Я робко тяну дрожащие пальцы и вкладываю их в его ладонь. Вокруг горят тысячи свечей. Тихо играет музыка. Если кто-то и есть рядом с нами, я не осознаю. Это не имеет никакого значения. Он смотрит мне в глаза, и я тону в его индиговых омутах. Лан привлекает меня к себе. Сильная рука бережно ложится на мою талию. Он ведет, кружит нас в танце так легко и непринужденно, так близко и так волнующе. На мне платье цвета весенней листвы. Его свободный подол то раскрывается, как бутон, то словно догоняет меня. На лице нет ни капли косметики, но щеки от близости этого напыщенного павлина почему-то пылают. «Моя Имари», — тихо шепчет он, и его дыхание обжигает шею. Он слишком близко, запретно близко. Сердце колотится, словно вот-вот выпрыгнет из груди, а по коже проносится россыпь мурашек. Я понимаю, что хочу ответить ему, но лишь мучительно краснею. Внезапно в зале, где мы танцуем, появляется Тиэль. В ее руках тонкий кинжал. Эльфийка совсем рядом. Один взмах рукой, и она убьет Алана. Так подло, ударом со спины. Нет. Я делаю резкий шаг назад, и сон начинает стремительно таять. Перед едва приоткрывшимися глазами все плыло, а в голове звучали приглушенные голоса. Кажется, мужские, и вроде бы два. Постепенно сознание окончательно вернулось, и я наконец-то поняла, что передо мной стоит дракон и с любопытством смотрит в глаза. Алан сидел напротив в кресле, и на пальце его висел амулет, опасно поблескивая красным. Точно такой же, как у меня. Я потянулась рукой к груди и с ужасом осознала, что артефакт не такой же, это мой. «Что-то потеряли, леди?» — спросил самодовольный павлин, насмешливо изогнув бровь. Я же заметила свои светлые локоны, рассыпавшиеся по плечам. Мне конец. Воспользовались тем, что я была без сознания. Как они посмели снять амулет? Как мне удалось выжить? Что теперь со мной сделают? Вы прекрасно знаете, что я потеряла. Ответила на удивление спокойно и отстраненно. Села, чтобы выглядеть более достойно. Рейгар молча хмыкнул и отошел к окну. «Кто вы? Что здесь забыли? Как к вам попал похищенный амулет?» Принц встал, навис надо мной и начал допрос. «Ну вот и что я ему должна ответить?» Титус всегда отзывался о брате с благоговением, словно он был кумиром для моего друга, примером для подражания во всем и образцом красоты и мужественности. Только вот почему-то не пошел за помощью Калану, чтобы тот помешал его любимой участвовать в отборе. Наверное, если бы я знала, почему, мне было бы намного проще. А так придется импровизировать. «Лучше бы вы, ваше высочество, поблагодарили меня за то, что я вам жизнь спасла». Попыталась я перевести тему. «Это отдельный вопрос, откуда вы узнали о том, что плащ отравлен». Рассматривая цветы на подоконнике, дал намек дракон. «Можно подумать, мне одного дознавателя мало. Еще и этот подсказывать лезет. Вот именно. Вам придется ответить на очень большое количество вопросов. Если, конечно, жизнь дорога. Заявил павлин, скрестив руки на груди. Ну что за день такой, а? Захотелось разреветься. Просто рыдать в подушку о своей несчастной судьбе. Жаль, что это совсем не выход из положения. В присутствии дракона соврать не получится, он тут же почувствует обман. Так же, как и уйти от ответа не даст. Я тяжело вздохнула и потянулась руками к лицу, чтобы потереть виски. А это еще что такое? На моем правом запястье красовалась алая татуировка в виде голубого треугольника с руной. Я удивленно уставилась на нее и на собственные пальцы, которые должны быть как минимум обожжены. «Что вы сделали?» Вместо ответов спросила я, показывая слегка воспалившийся рисунок. «Древо исцелило вас, леди», — подсказал Рейгар, подойдя и с любопытством рассматривая тату. «Видимо, этот знак теперь у вас вместо листа». «Тьма бы побрала вашу корягу!» Я расстроенно шмыгнула носом. «В нашем государстве такие отметки носят воры или убийцы, но никак не беглые принцессы». «Осторожнее в выражениях», — прошипел принц, и его красивое лицо исказило гримаса гнева. «Да уж, теперь он не только Тиэль, но и меня ненавидеть будет».